Тут Евриклея, усердная няня, сказала царице: «Свет наш, царица, казнить ли меня беспощадную медью ты повелишь или помилуешь, я ничего не сокрою. Было известно мне все, по его повелению дала я хлеб и вино на дорогу, с меня же великую клятву взял он молчать до 12 дней, или пока ты не спросишь, где он сама, или другой, кто отъезда его не откроет. Свежесть лица твоего он боялся, от плача поблекнет. Ты же, царица, омывшись и чистой облегшись одеждой, вместе с рабынями в верхний покой свой пойди и молитву там сотвори перед дочерью Зевса и гидодержавца. Ею, конечно, он будет спасен от грозящей смерти, но не печаль старика уж печального. Вечные боги, думаю я, не совсем отвратились еще от потомков Аркисиада, и род их всегда обладателем будет царского дома и нив, и полей плодоносных в Итаке». Так Евриклея сказала. Утихла печаль, осушились слезы царицы. Омывшись и чистой облегшись одеждой, вместе с рабынями в верхний покой свой пошла Пенелопа. Чашу наполнив ячменем, она возгласила к Афине: «Дочь непорочная Зевса и гидодержавца Афина! Если когда Одиссей благородный в всем доме обильно тучные бедра быков и овец сожигал пред тобою, вспомни об этом теперь и спаси Одиссеева сына, козни моих женихов, злонамеренных ныне разрушив». Так помолилась она, и не в туне осталась молитва.